я воздух. Мною можно дышать, невозможно насытиться. Я воздух, я опора для крыльев, но не для меча. Я воздух, сквозь меня обниматься, шептаться и видеться. Я воздух, незаметно коснусь дорогого плеча. Я ветер, паруса наполняю в движении и радости. Я ветер, иногда в головах мною беден карман. Я ветер, брызги к солнцу несу, превращая их в радуги. Я ветер, меня нет, я есть, я и явь, и обман. Все знают, куда воды и реки стремятся, куда ручьи. Все знают, и чужая тверда, и родная земля. А воздух, а ветер всю жизнь проживают играючи, как пламя. Ну куда же любому огню без меня? Вот так вот, все отдав парусам, крыльям сзади не намаешься, приляжешь потом в облака, на деревья, в траву. Я воздух, я ветер, но разве меня понимаешь ты, когда я почти неуемной стихией реву? Я воздух, я ветер, но разве меня понимаешь ты, когда я почти неуемной стихией реву? Дышать невозможно насытиться. Я воздух, я опора для крыльев, но не для меча. Я воздух, сквозь меня обниматься, шептаться и видеться. Я воздух, незаметно коснусь дорогого плеча.